Напротив сел Тито с женой, молодой, красивой женщиной, и я во все глаза уставилась на знаменитого продажного изменника и предателя, которого вот уже несколько лет все советские газеты взахлеб и с упоением обливали грязью. Тито показался мне совсем не таким, как на портретах, где он то в маршальском мундире, то в спортивном костюме на яхте, то верхом на лошади. Вся Югославия была завешана его портретами. Куда ни посмотришь, в окнах и витринах магазинов, на базарах, в любых помещениях, куда только не зайдешь. Такой рекламы, пожалуй, не имел в Советском Союзе и сам Сталин. Со всех стен глядел голливудский супермен, молодой, мужественный, широкоплечий мужчина, а здесь, за столом, создавалось впечатление, будто видишь его через уменьшительное стекло, среднего роста, мелкие черты, лет 60. Манерами напоминает Сталина, подумала я, те же медленные, значительные движения и жесты. Мало говорит. Вот так же и Сталина разукрашивали наши художники, а был он рябой и маленький, невзрачный человек. Атмосфера за столом была напряженной. Видно, нелегко давались исторические переговоры нашим ходокам. Тито был преувеличенно спокоен, очень сдержан. Чувствовалось, что поставил стену между собой и гостями и не собирается убирать ее сразу, в один день. У наших все роли, видно, были расписаны заранее. Микоян, как тамада, провозглашал тосты. Булганин поддерживал светский тон беседы. А Хрущев, этаким своим в доску рубахой парнем, напирал и все лез целоваться. «Йося, да перестань ты сердиться, ишь какой обидчивый, давай лучше выпьем, и кто старое помянет, тому глаз вон». Но Тито всем своим видом показывал, что память у него хорошая. А глаз ему не вынешь. В своей стране он царь и бог. Спокойно, по-хозяйски наблюдал он, как посланники великой державы перед ним шапки ломают. Чувствовалось, что ему хочется продлить удовольствие, что он давно ждал этого часа. Нет-нет, да и промелькнет в глазах ироническая ухмылка. Да, думаю, крепкий орешек. Самому бате Сталину не по зубам пришелся. Генерал Серов, после Берии глава КГБ, подошел ко мне сзади и шепчет на ухо. «Скажите тост за жену Тито». «Что за черт? Мужиков за столом полно, вот им бы в самый раз и провозгласить тост за даму. При чем тут я?» «Вроде даже и неловко. Женщина за женщину». «Да ничего не поделаешь. Встаю и жалобно провозглашаю. Предлагаю выпить этот бокал за мадам Тито». Прозвучал мой тост в той атмосфере ни к селу, ни к городу. И здешний диктатор изволил засмеяться впервые за весь вечер. «Мадам? Какая она мадам? Она всю войну партизанкой была, стреляла и убивала». «Правда? Вот никогда бы не подумала. Такая красивая женщина!» Он хохочет. «Вот теперь будете знать, что бывают красивые партизанки!» И с гордостью смотрит на жену. Разрядилась атмосфера. Правильно рассчитал ГБшник-то. Тут Хрущев подхватился. «А ну, девушки, спляшем!» И пошли наши вожди ногами кренделя выделывать. Ну и мы, конечно, с ними. Вперед, тяжелая артиллерия. Да только не очень-то помогло. Тито плясать не пошел. Откуда у советских правителей эта страсть к танцам? Причем танцуют неумело, по-деловому. Никогда я не видела за границей на приемах, чтобы президенты великих держав, подвыпив, пускались плясать какого-нибудь гопака